Глава 9. «Куда мы едем?» – произношу, как в бреду. Он действует на меня опьяняюще. «К тебе домой», – говорит Мирлан загадочно. Мычу. «А как же моя подруга? Мы с ней снимаем однушку на пару. Там не разгуляться с новым ухажёром». «Я снял тебе квартиру, не переживай». «Пока снял. Чуть позже куплю». Ну хорошо». Смотрю в его глаза, в которых пляшут огоньки пламени. Мобильник Мирлана звякает, он его берет и, глядя на экран, хмурится. «Кто звонит?» – спрашиваю. «Жена, извини. Мне нужно ответить», – разжимает свои объятия. Я сразу из приятно комфортных условий как будто погружаюсь в болото. Ну, или на меня выливает ледяной уж от воды. Или грязи. Смотрю в окно, на стекле которого накрапывает дождь. Даже погода расстроилась вместе со мной. «Да, родная», — Мирлан отвечает так, словно режет ножом по сердцу. Он гладит мое бедро, разговаривая с женой. И кто я после этого, раз позволяю такое? Его рука оказывается на моих трусиках, под которыми еще пылает огонь. «Конечно, любимая. Ага, как скажешь. Хорошо. Целую». Положив трубку, он снова притягивает меня к себе. «Ну, совсем. Ни стыда, ни совести. А сказать мне, впрочем, нечего. Сама ведь согласилась на такое. Дальше будет только хуже. Я как наркоманка, которая потела на то, что ее разрушает, но она никак не может от этого отказаться. Уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что такие отношения только способны разрушать, а не созидать. Я буду плакать по ночам в подушку, понимая, что он не мой, что он ее. Но за свою сговорчивость я буду получать дорогие подарки и возможность быть с ним, пусть и временно. Готова ли я на такие жертвы? Сможет ли моя психика выдержать? Я не знаю. Знаю лишь, что пока не представляю своей жизни без него. До Мирлана я никогда не сходила с ума от любви. Я никогда не понимала песен о любви. Все мне казалось сентиментальной ерундой. А сейчас я их понимаю. Особенно то, что сейчас играет по радио. Сегодня льет, как из ведра. Смотрю на стрелок разворот. А мне дожить бы до утра. Уйти за первый поворот. И ход часов хочу сломать. Ты для меня один на свете. Я не желаю ждать. За моей спиной лишь ветер. Мне просто очень нужен ты. Такой смешной, такой любимый. Мне просто очень нужен ты, как никому еще не снилось. Мне просто очень нужен ты, родной, любимый, самый милый. Мне просто очень нужен ты. Мне просто, просто очень нужен ты. Из-за слов песни слезы наворачиваются на глаза. Раньше она мне казалась слезливой попсой, которую слушают излишне чувствительные 12-летние девчонки. Они уж точно не знают, что такое любовь. И только сейчас я стала понимать ее настоящий смысл. «Очень нужен ты. Очень нужен ты. Мне просто, просто очень нужен ты». Минут через 30 машина остановилась у роскошного жилого многоквартирного дома. Всю дорогу Мирлан с кем-то общался по телефону, что не позволяло нам насладиться обществом друг друга. И только тогда, когда мы приехали, он мне пообещал, что уберет свой телефон хотя бы на время, пока мы будем вместе. В квартире на сотню квадратных метров нас уже ждали, накрытый стол и горничная, которая сразу же удалилась. Все сверкало и явно говорило о том, что к нашему приезду готовились. Мирлан, видно, решил сделать мне приятное. Что ж, ему удалось. Жить в таких условиях – одно удовольствие. Единственная ложка дегтя в бочку меда – это осознание, что я стала, получается, содержанкой.